Во внутреннем нагрудном кармане дешевого темного пиджака лежал ярлык универмага в Сан-Франциско и больше ничего. Пустыми оказались и другие карманы. Приподняв его, я проверил карманы брюк, но бумажника не было и там. Достав записную книжку, я нашел адрес, который он мне дал. Мотель «Стар» на автотрассе вдоль океана, чуть ниже каньона Топанга. Затем я взглянул на шведское бюро с убирающейся крышкой, которое Эл взломал, очевидно пытаясь открыть. Дерево вокруг замка было расщеплено, крышка наполовину выдвинута. Я не сумел задвинуть ее обратно, настолько, чтобы добраться до ящиков, которые оставались под замком, но зато в одном из отделений нашел две фотографии. Молодые, мужчина и женщина. На первый взгляд, чрезвычайно похожие друг на друга. К фотографии был приколот листок бумаги с напечатанными сверху словами. Памятка из архива Стэнли Брокхерста. Кто-то, очевидно, сам Стэнли, старательно написал на этом листке: не встречались ли вам эти мужчина и женщина? Свидетели показывают, что в начале июля 1955 года они уехали из Санта-Терезы в Сан-Франциско на машине. Красный Порше, калифорнийский номер, ХИУ-251. Пробыв там 1-2 дня, они 6 июля отплыли в Гонолулу через Ванкувер на английском грузовом судне Swansea Castle. За информацию об их теперешнем местонахождении предлагается награда в $1000. Я еще раз посмотрел на фотографии. У девушки были темные волосы и большие черные глаза, загадочно смотревшие на меня со старой фотокарточки. Лицо тонкое и заостренное, с крупным чувственным ртом. Лицо мужчины, как я понял, это и был капитан Брокхерст, выглядело не столько открытым. Скулы и подбородок имели правильные очертания, косо сидящие глаза смотрели жестко, пристально. Когда я сравнил их лица, то оказалось, что сходство между ними лишь кажущееся. Хотя самоуверенный взгляд капитана отчасти скрывал его внутреннюю сущность, я догадался, что в жизни и в любви он привык только брать, а его спутница — отдавать. Я перешел к картотечному шкафчику. Его верхний ящик был взломан с такой силой, что назад никак не задвигался. В нем доверху лежали письма, аккуратно разделенные на пачки картонными перегородками. Судя по штемпелям, переписка охватывала последние 6 лет. Я достал одно из последних писем с обратным адресом бюро путешествий Санта-Тереза, 920 Мейн-стрит. В напечатанном на машинке письме говорилось: «Уважаемый мистер Брокхерст, по вашей просьбе мы провели свои архивные данные, и на их основании подтверждаем, что ваш отец, мистер Лео Брокхерст, действительно заказал 2 билета на теплоход Swansea Castle, который плыл по маршруту Сан-Франциско-Гонолулу через Ванкувер. Теплоход ушел в рейс примерно 6 июля 1966 года. Билеты были выкуплены, однако нельзя утверждать наверняка, использовались они или нет. Судно поменяло классификационное свидетельство и теперь ходит под либерийским флагом. Кто был владельцем и капитаном судна в 1955 году, установить сейчас чрезвычайно трудно. Если вы пожелаете, чтобы мы продолжили поиски, то, пожалуйста, выскажите свои предложения. Искренне ваш Харви Нобль, владелец бюро». Я прочитал еще одно более давнее письмо, написанное на бланке Санта-Терезовской церкви рукой преподобного Лоуэлла Райсмана. В письме говорилось: «Дорогой Стэнли, ваш отец Лео Бродхерст был моим прихожанином в том смысле, что он иногда посещал воскресные службы, как вы можете помнить сами. Однако должен вам признаться, что я никогда не знал его достаточно близко. И виноваты, наверное, в этом мы оба одинаковы. Он производил впечатление человека спортивного типа, деятельного, энергичного, который радовался жизни и наслаждался ею. Не сомневаюсь, что и вы помните его именно таким. Осмелюсь вам посоветовать, поскольку вы вызываете во мне расположение и симпатию, не предпринимать дальнейших шагов по тому пути, на который вы, вопреки моему предостережению, вступили. Ваш отец принял решение оставить вашу мать и вас, и ни вам, ни мне не дано постичь побудившие его к этому причины. Побуждения сердца разуму недоступны. И еще я думаю, что сыну не стоит слишком глубоко погружаться в жизнь своего отца. Кто из людей без греха? Подумайте лучше о своей жизни, Стэнли. Недавно вы взяли на себя большую ответственность, вступив в брак. Я имею все основания помнить об этом, ведь именно я имел счастье провести обряд. Ваша жена славная и милая девушка, и она, несомненно, более достойна вашей заботы и внимания, чем те давние страсти, о которых вы мне писали. Прошлое очень мало может нам помочь. Все, чему суждено было свершиться, доброе или худое, уже свершилось. Единственное, что оно может, это освободить нас от своего плена. Мы должны стремиться к такому освобождению, принять его и освободить себя. Что же касается проблем, возникших у вас в связи со вступлением в брак, то поверьте мне, с ними сталкиваются практически все. Однако я бы предпочел обсудить их с вами в личной беседе, не желая вверять бумаге свои скромные мысли. Итак, прощаюсь с вами. До нашей встречи. Я посмотрел на лежащий на полу труп и вспомнил другой. В горах преподобный Райсман дал Стэнли хороший совет, и очень жаль, что тот ему не последовал. Меня охватило чувство смятения и какой-то жалости.